План военного министра удался на славу. Неприятельские главнокомандующие, а их было трое, думали, что войска короля Матиуша будут сражаться сразу на три фронта. А военный министр стянул между тем все силы в одно место и, ударив там, разбил неприятеля на голову. Он захватил богатую добычу и раздал винтовки, сапоги, вещевые мешки тем, у кого их не было. Матиуш прибыл на фронт, как раз когда раздавали трофейное имущество. «А это что за вояки?» — удивился главный интендант. «Такие же солдаты, как все, только ростом поменьше», — не растерялся Фелик. Они с Матиушем выбрали себе по паре сапог, по револьверу, по винтовке и вещевому мешку. Фелику даже обидно стало. Напрасно получил взбучку из-за ремня и перочинного ножа. Но разве можно заранее предвидеть, какие неожиданности ждут тебя на войне? Недаром их главнокомандующего называли недотепой и олухом. Вместо того, чтобы, захватив добычу, отступить и окопаться, он двинулся вглубь вражеской территории, занял, неизвестно зачем, 5 или 6 городов и только тогда приказал рыть окопы. Но было уже поздно, на помощь отступающему врагу спешили союзники. Солдаты ничего не знали. Это была военная тайна. На войне прикажут идти туда-то и туда-то, делать то-то и то-то, значит, иди, делай и не рассуждай. Неприятельский город очень понравился Матиушу. На ночлег солдаты расположились в больших теплых комнатах. Спать на полу удобнее, чем в крестьянских хатах или под открытым небом. Матиуш с нетерпением ждал первой битвы. Многое повидал и узнал он с тех пор, как убежал из дворца, но в сражении еще не участвовал. Как жалко, что их полк опоздал. На другой день они покинули занятый город и двинулись дальше. Вдруг приказ. «Стой! Окапывайся!» Что такое современная война, Матиуш понятия не имел. Он представлял себе войну так. На поле брани сражаются воины, потом победители на конях преследуют побежденных. А вот что солдаты роют окопы, устанавливают проволочные заграждения и сидят в этих окопах иногда целыми неделями, этого он не подозревал. Поэтому он не очень охотно взялся за работу. Кроме того, от усталости ломило кости. Сражаться — это королевское дело, а ковырять землю лопатой — занятие не для короля. А тут приходит приказ за приказом. «Скорей, скорей, враг близко!» Вдали слышались глухие пушечные раскаты. Вдруг прямо на позиции прикатил на автомобиле сапер-полковник. Ругается, размахивает кулаками, угрожает расстрелом. «Завтра бой!» — кричит он. «А они тут бездельничают!» «А эти двое что здесь делают?» — в бешенстве заорал полковник. «Плохо пришлось бы нашим добровольцам, если бы над головами в это время не загудел неприятельский аэроплан». Полковник глянул в бинокль на небо, заторопился, сел в автомобиль и укатил. Только его и видели. А тут бух-бух-бух разорвались 3 бомбы. Обошлось без жертв. Все успели попрятаться в окопы. Этот случай многому научил Матюша. Он больше не дулся, не сердился, а взялся за лопату и копал до тех пор, пока не изнемог от усталости. Потом свалился, как колода, на землю и заснул мертвым сном. Солдаты не будили его, а сами всю ночь напролет работали при вспышках ракет. На рассвете неприятель пошел в атаку. Сначала показалось 4 всадников, передовой разъезд, чтобы узнать и сообщить своим расположение противника. Из окопов раздались выстрелы. Один всадник замертво свалился с лошади, другие ускакали прочь. «К бою!» — крикнул поручик. «Оставаться в окопах, винтовки на изготовку и ждать приказа». Вскоре появился неприятель. Началась перестрелка. Но преимущество было на стороне наших. Они сидели в окопах, и вражеские пули со свистом и жужжанием пролетали над головами, не причиняя вреда. А неприятельские солдаты наступали по открытому месту, и пули так и косили их. Матюш понял. На войне приказы надо выполнять точно и быстро. Это штатским позволительно рассуждать, протестовать, а для военных приказ — это закон. Вперед — есть вперед, назад — есть назад. Копать окопы — есть копать окопы. Целый день продолжалось сражение. Наконец неприятель понял. Так ничего не добьешься, только людей потеряешь. Колючая проволока оказалась непреодолимым препятствием, поэтому они отступили и сами начали окапываться. Но одно дело — рыть окопы спокойно, когда никто не мешает, а другое — под обстрелом. Ночью перестрелка продолжалась при свете ракет. Выстрелы раздавались не так часто. Усталые солдаты чередовались. Одни стреляли, другие спали. «Выстояли», — с гордостью говорили друг другу солдаты. «Выстояли», — сообщил поручик в штаб по телефону. К тому времени уже успели провести телефон. Каково же было их удивление и гнев, когда на другой день был получен приказ отступать. «Как?» — недоумевали солдаты. «Мы отрыли окопы, остановили врага, готовы сражаться не на жизнь, а на смерть, и вдруг отступать». «На месте поручика я бы ни за что не подчинился приказу», — подумал Матюш. «Это явное недоразумение. Пусть полковник приедет и сам убедится, как мы храбро сражаемся. У врага вон сколько убитых, а у нас только один раненый в руку». Царапнула неприятельская пуля. Откуда полковник знает, сидя в штабе, как тут обстоят дела? И Матюш чуть не крикнул. «Я король Матюш, запрещаю отступать. Король главнее полковника». Только боязнь, что ему не поверят и поднимут насмех, остановила его. Однако Матюш еще раз на собственном опыте убедился, как важно на войне в точности исполнять приказы. Обидно было покидать с таким трудом вырытые окопы, жалко бросать запасы хлеба, сахара и сала. Горько было идти через деревню и слышать удивленные возгласы крестьян. «Как вы отступаете?» По дороге нагнал их связной на лошади и вручил поручику приказ, в котором говорилось, чтобы они, не останавливаясь, шли как можно скорее. Легко сказать, как можно скорее. А каково после двух бессонных ночей, одну ночь рыли окопы, вторую сражались, идти без передышки? К тому же не хватало еды, и в довершение всего солдаты пали духом. Одно дело идти вперед, откуда только силы берутся, летишь как на крыльях. А вот отступать, да еще не по своей воле, всегда тяжело, словно гири к ногам привязаны. Шли, шли, и вдруг выстрелы с обеих сторон, справа и слева. «Ясно!» — вскричал поручик. «Мы слишком далеко вырвались вперед, враг зашел с тыла и окружил нас. Еще немного, и в плен бы попали». «Ну, влипли. Теперь придется из окружения выходить», — проворчал бывалый солдат. Ох, как это было тяжело. Теперь в окопах сидели неприятельские солдаты и обстреливали их с двух сторон, а они отступали под вражеским огнем.